Ирина Алексеева. Ненужная истина. Академия драконов. Читает Бланш. Глава первая. Широкие каменные ступени главного корпуса Академии были уже в паре шагов, когда мой взгляд зацепился за мощную фигуру парня, что стоял неподалеку в окружении своих друзей. Я видела лишь его спину, обтянутую черной туникой формы боевого факультета. Но что-то в развороте широких плеч, в том, как уверенно были расставлены его ноги, показалось мне неуловимо знакомым. Я застыла, пристально вглядываясь в черноволосый затылок. Сердце болезненно сжалось. У незнакомца была опасная темная аура, и мне бы стоило как можно скорее продолжить свой путь, вместо того, чтобы вот так искушать судьбу. Но парень внезапно обернулся, словно почувствовал мой взгляд. Меня будто молнией пронзило узнавание. Я неприлично пристально уставилась в яркие ультрамариновые глаза под небрежно уложенными смоляными прядями. Это лицо я узнала бы из тысячи, ведь оно принадлежало Кайдеону Райдеру, обсидиановому дракону, по вине которого я 3 года назад прошла сквозь боль отречения от истинной пары. Самодовольная усмешка медленно угасла на красивых губах, и, развернувшись ко мне всем корпусом, парень окинул меня внимательным, оценивающим взглядом. На миг мне показалось, что синие глаза стали совершенно ледяными, когда Райдер, в свою очередь, узнал меня. «Джай!» — протянул дракон глубоким низким голосом, от которого по моему позвоночнику прошла дрожь. Он правильно расценил причину моего нахождения на территории Академии, и чувственные губы искривились в предвкушающей усмешке. «Кажется, этот год будет интересным». Вот уж точно. Мне стоило огромного труда не раствориться в яркой пронзительной синеве. Кай напоминал хищника, что почуял добычу, и мои внутренности сжались от дурного предчувствия. В памяти еще слишком свежи были воспоминания о том, что он сделал. Процесс отречения, во время которого метка истинности между моими лопатками из золотистой выцвела, да абсолютно черный, был одной сплошной агонией. Боль, обжигающая, сводившая с ума. Мне казалось, невидимая рука вырезала с моей спины проклятый знак, по кусочкам снимая кожу. Райдер со своей стороны наверняка испытал то же самое, но в отличие от меня, он пошел на это добровольно и был к этому готов. После такого позора отец тоже отрекся от меня и отправил в закрытый пансионат для благородных девиц, так далеко от родного дома, насколько это было возможно. Что стало с моим бывшим женихом, я не знала, но очень надеялась, что он получил по заслугам. И уж точно не ожидала встретить его в академии, в которой планировала обучаться, тем более в форме адепта боевого факультета. Что ж, кажется, судьба предоставила мне еще один шанс выяснить, почему обсидиановый дракон вдруг разорвал помолвку и не просто пренебрег договоренностями между двумя королевствами, а провел ритуал отказа от истинной пары. Но докапываться до правды посреди лужайки на глазах у будущих однокурсников я точно не собиралась. «Райдер», — кивнула я, взяв себя в руки, и на негнущихся ногах направилась к входу в главный корпус. Лопатки жгло от насмешливого взгляда, которым дракон провожал мое отступление. Мысли хаотично метались в голове. Сердце в груди колотилось так, будто собиралось разорваться на части, а кончики пальцев покалывало от прилива магии. Кайдеон Райдер. В моей академии. И что мне теперь делать? Бежать прочь, пока не поздно? Судя по тому, что дракон был в форме академии, он учился здесь не первый год. Возможно ли, что Кая постигла моя судьба? Но вместо пансионата строгий отец отправил его в академию. Как давно? И так ли случайно это наша неожиданная встреча? Оказавшись в холле Академии, я, наконец, немного пришла в себя от потрясения и огляделась по сторонам. Ощущение чужого взгляда исчезло. Наверное, обсидиановый дракон тоже решил, что у нас впереди целая вечность для выяснения отношений. Либо решил просто меня игнорировать в надежде, что мне хватит гордости не лезть к тому, кто от меня отказался. Несмотря на то, что я приехала к самому началу учебного года, В центральном корпусе не было ожидаемого столпотворения. Огромное помещение, встретившее меня за массивными дверями, дарило ощущение строгости и порядка. Пол, выложенный темной плиткой, блестел чистотой. На стенах висели ровные ряды портретов преподавателей, чуть дальше шли информационные стенды, большое табло с расписанием и указатель. При всем желании заблудиться было сложно. И все же, несколько мгновений я просто стояла, озираясь по сторонам и впитывая в себя атмосферу своего нового дома на ближайшие 5 лет. Мне не хватало этого ощущения комфорта, которым веяло от уютных диванчиков, выстроившихся вдоль дальней стены. Растения в катках немного разбавляли атмосферу серьезного учебного заведения со столетней историей. А бронзовая статуя Александра Андара, первого ректора Академии, установленная в самом центре холла, улыбалась мне с отеческой добротой. «Вы у нас кто?» Женский голос заставил меня вздрогнуть. Я, видимо, так увлеклась созерцанием местных достопримечательностей, что перестала замечать то, что происходило вокруг. Обернувшись, увидела женщину средних лет, которая стояла за небольшой стойкой недалеко от входной двери и смотрела на меня поверх крупных очков в модной роговой оправе. «Элия Ривер», — представилась и я своим новым именем, потому что отец вычеркнул меня из рода Джай. «Адептка первого курса боевого факультета». «Пройдите на второй этаж, адептка Ривер». Женщина сделала какую-то пометку в журнале, что лежал перед ней. «Вам нужен 4-й кабинет. Заполните там бумаги и получите инструкцию, что делать дальше. Когда прибудет ваш багаж?» Мы одновременно покосились на сумку, что стояла у моих ног. Это были все вещи, что мне позволили забрать из пансионата, когда я сообщила наставнице о моем зачислении в Академию магии. «Не прибудет», — тихо сказала я. «Это все». В глазах за толстыми линзами промелькнула жалость. «Прибыли налегке, адептка?» — усмехнулась она. «Добро пожаловать в Драконью Академию». «Благодарю». Искренне улыбнулась я и, подхватив сумку, направилась на второй этаж. Еще пара формальностей, и у меня наконец-то начнется та жизнь, о которой я мечтала последние 3 года, сидя в пансионате для благородных девиц. И даже соседство Кайдеона Райдера не сможет омрачить мою радость.